Глава 5. Трагический финал драматической истории. Сегодня рано утром патрульная группа обнаружила на окраине Красноярска тело Риммы Симонович. Пресс-служба полицейского управления пока отмалчивается, обещая дать информацию ближе к вечеру. Однако неназванный источник сообщил, что на теле несчастной нет следов насилия, и в настоящее время эксперты пытаются определить причины смерти Риммы. Напомним, что 18-летняя девушка, пропавшая во время туристического похода, была найдена спустя двое суток, однако вскоре исчезла из больницы. Радио Красноярск. Что происходит в зеленом доме? По неподтвержденным, но и неопровергнутым сведениям, несколько дней назад внушительная группа боевых ведьм совершила стремительный вояж за пределы тайного города. Куда именно? Как ни странно, это осталось загадкой. Наши белокурые красавицы изменили традиционные словоохотливости и держат рот на замке. Остальные великие дома не проявляют беспокойства. Тиградком. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шаболовка, 9 августа, среда, 3:03. «Красные шапки?» «Да!» «Быть не может!» – выдохнул Итар. «А чего мне врать?» – огрызнулся Витольд. «Говорю, как есть. Захожу в хранилище, они там шлындают, ищут нужный тюк». «Этот?» Кумар нежно посмотрел на распотрошенный мешок. Точнее, нежность предназначалась деньгам. «Ага», – кивнул Ундар. «Нашли, заменили, собрались сматываться. Тут я с ними и повстречался. Случайно. Стоит ли говорить, что удачное окончание дела подействовало на Итара не хуже наркотика?» «Ну, не сразу, разумеется». Не сразу. Томительное ожидание, потные руки, дрожь внутри тела – все это было. И все это забылось, когда Витольд появился из портала с огромным тюком на плечах. Паника и страх мгновенно уступили место радостному возбуждению, и Шас даже не сразу сообразил, что компаньон должен был вынести из хранилища только рюкзак. Итар помог чуду затолкать добычу в багажник четверки, уселся за руль и ударил по газам, торопясь покинуть место преступления. Полное осознание сделанного еще не пришло, и Кумар помалкивал. Ундер также не был расположен болтать, а потому обратный путь напарники проделали в тишине. И лишь оказавшись в квартире Витольда, распаковав тюк и увидев бесчисленные пачки наличных, компаньоны дали волю эмоциям. Точнее, один компаньон. Шаса понесло. Кумар орал в голос, подбрасывал к потолку деньги и хохотал. Он орал громче стереосистемы. Если бы предусмотрительный Ундер не поставил шатер тишины, обязательно перебудил бы соседей. Он прыгал по комнате, хлопал чудо по плечам и снова прыгал. Он... Одним словом, Витоль даже хотел дать приятелю успокоительного, но не успел. Итар наконец заметил, что компаньоны стали обладателями целого тюка старых банкнот. И потребовал объяснений. «Я так и не успел использовать обжору», – признался Кумар. «Почему?» «За мгновение до того, как я собирался воткнуть его в сеть, линия исчезла». «И ты ничего не сказал?» – возмутился Чуд. «А ты слушал. Я крикнул, но ты уже нырнул в портал». Ундер припомнил, что действительно слышал то ли сдавленный крик, то ли удивленный возглас, но не придал ему значения. Непростительная оплошность во время боевой операции. Недовольный собой, Чуд вздохнул и угрюмо поинтересовался. «Что будем делать?» «Что мы можем?» – пожал плечами Шас. «Все уже сделано». Увидев, что в сеть включился чужой обжора, Итар страшно перепугался. Ведь в хранилище Витольд мог встретить кого угодно. И хитрых наемников, и самих чудов, втихаря навещающих охраняемое, но прибыльное местечко. Последнее предположение относилось к фантастическим, но взволнованный Шас рассматривал его на полном серьезе. Узнав же, что речь идет о красных шапках, Кумар заметно успокоился. «Теперь я понимаю, почему Кувалда, несмотря на то, что дикарей прижали, до сих пор остается великим фюрером. Он нашел способ добывать для семьи деньги». «Думаешь, великие дома закрывают глаза на его шалости в хранилище?» «Вряд ли», – покачал головой Шас. «Думаю, об этом никто не знает». «Откуда у дикарей обжора?» «Могли захватить замки». Витольд поморщился. «Все равно не верится. Слишком сложный план для красных шапок». «Я бы не стал умалять достоинство дикарей», – заметил Итар. «Когда-то они весьма грамотно провели штурм на проспекте Вернадского». «Случайность», – мрачно ответил Чуд. «Им повезло». Великие дома скрыли от своих подданных роль, которую в истории атаки на штаб-квартиру Чудов сыграл Вестник. Отделались лишь объяснениями об удачно выбранном моменте. Ша сбросил взгляд на кучу денег и понял, что должен немедленно рассеять сомнения компаньона. «Давай посмотрим на вещи здраво». «Давай», – охотно согласился Ундар. «Мы залезли в тщательно охраняемое хранилище, так?» «Так». «И наткнулись на такие же, как мы, Кумар не хотел ранить Чудо словом «грабитель», «искатели средств, так?» «Так». «Ты не веришь, что дикари способны на такую выходку?» «Не верю». «А ты можешь себе представить идиота, который разработал детальный план взлома столь защищенного объекта, потратился на дорогостоящее оборудование, рискнул своим будущим, а роль исполнителя отвел красным шапкам?» Итар торжествующе посмотрел на приятеля. «Нет», – вынужден был признать Витольд. «И я нет», – усмехнулся Кумар. «Кто, будучи в здравом уме, использует дикарей в столь опасном, а самое главное, прибыльном деле?»